2. Безапелляционно выдал жирный, показательно выставив свои сардельки. Посмотрев на товарища, нахмурился и добавил: «Каждому». «Стопарика», с надеждой уточнил Жека. «Литра», пробасил Валера, а после указал на валяющегося пуза 2. «А с этим что?» «Поскользнулся, упал», хмыкнул Дима, указывая на меня. «Хотели этого мальца вальнуть, а он гад, видать, что-то про болевые точки знает», вздохнув, легонько пнул лежащего охранника и пояснил: «Ну типа, да выделывался, можешь ударить меня, с этого расстояния, ага, красава, чё, реально, красава», хохотнул Вася, посмотрев на меня. «Не зря кормили, под конец аж сразу 2 шоу за день выдал, такого и убивать-то жалко, вдруг еще что вытворит, вот как раз поэтому, надо добить», серьезно выдал Дима. «Надо же, как в роль-то вжился, талант, пока еще какая хрень не случилась, да и за Маркуса надо бы ответить, да кому сдался этот Маркус», взвизгнул жирный, неодобрительно посмотрев на Жеку. «Сдох и хрен с ним, может, кого получше найдут, не такого отбитого». «Ага, найдут, как же», хмыкнул Вася. «Таким делом менее отбитый заниматься не станет, точно тебе говорю. Даже я бы не стал, да тебя никто и не взял бы на такое», отмахнулся Валера. «Не стал бы он, ага, как же, тоже мне, моралист нашелся». «Да какой нахрен моралист», гаркнул Вася. «Просто, это не магия, а мерзость какая-то. Столько часов подряд представлять пыточную, каждый день, так и свихнуться недолго». «Ну тут да, Маркус тому пример», хохотнул Жека. «У него резьбу сорвало капитально, это точно. Даже почти не жалко, что сдох». «Вот, а я о чем?» – довольно кивнул Вася. «Жека дело говорит». «Ладно, с этим спорить не буду», – решил отступить жирный. Затем, натурально хрюкнул, он указал на меня. «Давай, Жека, заканчивай с этим, да расходимся, пока нас не спалили». «Че может, сам хочешь?» – уже замахнувшись, уточнил Дима. «Мне не жалко». «Хех, а давай», – сдался Валера, подходя ко мне. «Раз уж никто не против». И стоило жирному повернуться к Жеке спиной, ему по шее тут же прилетело дубинкой со всего размаху. Так тот и упал, прямо на пузо 2, своим пузом. Теперь второй рядовой точно не очнется в ближайшее время. «Ты чё?» – рявкнул Вася, доставая свою дубинку. Рехнулся Жека. А Жека тем временем просто стоял, повернувшись ко мне, с довольной ухмылкой. Я же, резко вскочив, со всего размаху прописал ему в лицо крепостью. Так сказать, чтобы наверняка. Диму сразу же выкинуло из тела, а я уже повернулся к офигевшему Васе, который сейчас явно не понимал, что делать и кого сейчас бить. Потупив пару секунд, до него, видимо, дошло, что бить нужно меня, и он уже было двинулся в мою сторону, но к этому времени уже очнулся Дима. «Повторим», — хохотнул парень, потирая нос. «Ну да, он же задержался в теле пуза 1 до последнего, вот фантомная боль и осталась». «Повторим», — хмыкнул я, — «так будет потише». «Понял», — довольно кивнул Дима, сразу же метнувшись в уже подошедшего Васю. Последний стоящий на ногах охранник не продержался и секунды, полностью утратив над собой контроль. Ну, еще бы, обычный человек же, даже не ученик. И вот, я уже был готов повторить коронный удар крепостью об лицо, но в коридоре вновь послышались шаги. На этот раз, шел кто-то один и молча. «Да они издеваются», — щелкнул дубинкой ладонь Вася. «Мы так их всех по очереди завалим такими темпами». «Не, это вряд ли», — покачал я головой. «Будь их тут с десяток другой, может быть, и справились бы без изысков. А так, это скорее нас тут завалит толпой. Да и ты надолго их всех не удержишь, а кто-то уровня Маркуса и вовсе нас одной левой по стенке размажет. Буквально. Так что валим его тоже по-тихому, и надеемся, что никто не заметит». «Понял, принял», — мысленно ответил мне Дима. «Ща все будет». Я же вновь прилег на пол, скрывая кирпичи, изображая из себя окончательно добитый полутруп. На фоне лежащей троицы я даже почти не выделялся. «Вы совсем охренели?» — показался в дверях уже знакомый сержант. «Вы чё тут устроили, недоумки?» «Хм, а он сильнее, чем кажется. Подмастерье с 6 заметными, но бездарными ядрами. Ничего выдающегося, конечно, но все же явно выше среднего. Такой может и прижечь, если успеет среагировать». «Вася», — дернул он Диму за плечо, — «чё за дела, я тебя спрашиваю?» «Потасовка», — развел руками парень. «Какая, нахрен, потасовка?» — уже натурально орал сержант, указывая на своих недоумков. «Чё они вообще тут забыли? Пришли добить этого слабосилка», — указал Вася на меня. «Спалились». Валера загнул цену, получил по лицу, ну я и ответил тоже. «Типа, вот, вот и правильно», — прорычал сержант. «Я бы еще добавил, чтоб не зазнавались, да ладно уж, все равно не вспомнит, когда очнутся». «Тоже верно», — пожал плечами Дима. «А это, типа, куда их теперь?» «Вот же», — сплюнул в сторону охранник. «Калеки, мать их, потащили наверх, чё делать? Хрен сейчас кого добудешься, все спят давно, бесплатно только послать могут, даже меня, тем более по такому поводу. Ну я им это припомню». Уже привычно пропустив противника вперед, Дима зашел ему за спину и с размаху зарядил по шее дубинкой. Только вот, на этот раз что-то пошло не так, удивительно, но мужик успел среагировать и перехватил дубинку уже на подлете, смягчив удар пропитанной маной ладонью. Каменщик, понятно, от удара сержант даже не поморщился, а вот что разозлился, так это точно. Не тратя время на разговоры, он тут же с разворота пробил Васе по печени, да так, что от боли Диму вышибло из захваченного тела. «Макс, ты чё?» — с трудом вздохнув, ошарашенно выдал Вася, внезапно очнувшись уже битым. А Макс, стоит признать, оказался и правда умнее местных. Наверняка посчитал такую натуральную реакцию банальной разводкой, типа «да это случайно вышло, ты не подумай», и не повелся. «Молодец, что сказать, такое мы одобряем. Я же тем временем аккуратно, практически бесшумно поднялся и без излишнего пафоса зарядил стоящему ко мне спиной сержанту по затылку. На этот раз он среагировать уже не успел, ведь был слишком занят избиением своего коллеги. Так и вспомнилось, вот и помер дед Максим, да и собственно хрен с ним. Хотя этот вроде бы еще живой, но вряд ли особо надолго. Чё за...» — с трудом выдавил из себя уже основательно побитый Вася, со страхом смотря на меня и мою покрытую кровью крепость. «Да так, ничего», — хохотнул я, впечатывая кирпич ему в лицо, отчего тот окончательно обмяк и вырубился. «Просто уборка мусора, а здорово мы их», — довольно ухмыльнулся Дима, зависнув недалеко от меня. «Еще и тревогу не подняли». «Да, это точно», — согласился я, очищая крепость от налипшей крови. «Молодец, хорошо сработал. Актер из тебя отменный». «Спасибо», — усмехнулся парень. «Из тебя тоже, ничуть не хуже». Кивнув, я еще раз прикинул нынешнюю ситуацию и того, что мы имеем. 5 все еще живых, богатых энергией охранников, и времени примерно до утра, пока их хватится. И это еще в лучшем случае, так что затягивать с их поглощением и утилизацией точно не стоит. Кто знает, сколько тут магов бродит. Дима сейчас вряд ли потянет контроль над подмастерьем, а какого-нибудь мастера или воина и вовсе смогу захватить только я, да и то, совсем ненадолго. Парень то не в курсе, но на эту, с позволения сказать, битву, у нас ушла целая прорва энергии. Все, что мне удалось накопить за те 12 часов, и даже больше. Все же одно дело научиться захватывать тела, и совсем другое ими управлять достаточно продолжительное время. Короче, потратились мы не слабо. Настало время восполнять запасы. В любом случае, единственным вариантом расправиться с телами относительно быстро, было банальное поглощение энергии. Напрямую, через средоточие, при непосредственном контакте с печатью. А иначе никак. Ядро такую нагрузку банально не потянет, и так до сих пор болит после 5D кинотеатра Маркуса. Выпить целых 5 туш я сейчас физически не способен. Не теряя времени, я сразу же начал, что называется, с десерта. Положив крепость на лоб сержанту, я запустил процесс поглощения. Не прошло и часа, как от первой жертвы остались лишь кожа да кости, дед Максим стал буквально мумией. Крепость впитала в себя все, без остатка. Как-никак, в плане реализации даров, средоточие всегда было эффективнее тела, ведь не имело как таковых ограничений. Это ядро может не выдержать и перегореть, а с чистейшим куском демонической мощи подобное случиться никак не может. Другой вопрос, что на развитие крепости уходит просто несоразмерное в сравнении с телом количество энергии, части с которой средоточие впитывает сразу, еще в процессе переработки. Так что, за целого подмастерья я получил немногим больше энергии, как если бы выпил лично обычного ученика. Зато, связь с крепостью заметно возросла. Расстояние свободной передачи энергии скакнуло более чем вдвое, достигнув приблизительно 25 метров. Вот с этим жить было уже куда как легче. Разумеется, на этом я не остановился, и с помощью средоточия поочередно поглотил всех 4 охранников, у которых была хоть какая-то мана. Валеру же я поглотил лично, вытянул из него все, до последнего грамма. И все это время жердяй был живым, и вполне себе осознавал происходящее. Пытался позвать на помощь, Но куда там, голосовые связки я выжег ему в первую очередь. Нет, разумеется, я не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Наконец, спустя почти 4 часа, я закончил с поглощением ублюдка. К тому времени от его собратьев уже ничего не осталось, сгорели в пламени самого вулкана. Я не поскупился на энергию, позволив Диме лично спалить их тушки до состояния пепла. Что называется, пусть пацан порадуется. По итогу, мне только и оставалось, что уничтожить последний повод для подозрений, а именно, взять связку ключей и закрыть свою камеру с другой стороны. Сами же ключи переплавить в монетки, да выкинуть куда подальше. Форму своего ключа я запомнил, если надо будет, повторю. Правда, это вряд ли потребуется, все же замок для меня уже совершенно не был проблемой. На этом, пожалуй, и закончим, хохотнул я, дав 5 призрачному Диме. Парень прямо-таки светился от счастья, практически своими руками перебив своих недавних мучителей. Залетай, да отдохни, тебе это сейчас нужнее, а тело все равно уже порядком измотано. Удивительно, как мы вообще еще держимся на ногах. Спасибо, Вулкан, кивнул Дима, перенимая у меня управление. За все, спасибо. Было бы за что, ухмыльнулся я. Не чужие ведь уже, мне не жалко. А телу и правда уже давно требовался отдых. Те несколько часов, что Дима провел без сознания, пока я собирал некротику, не в счет. После нескольких дней саморазвития и буквально пыток, не лишним будет поспать часиков 20, для начала. А гномик и его паства пускай побегают, поищут своих. Дима уснул, едва коснувшись головой крепости, которую решил использовать на манер подушки. Вот уж точно, эти камеры явно не рассчитаны на длительное пребывание. Не хочется здесь задерживаться, но еще не время для побега. Как минимум, для начала нужно передохнуть и как следует изучить окрестности. После поглощения 4 охранников, область моего влияния расширилась до 45 метров. Так что, не став откладывать полезные дела на потом, я вылетел на разведку. Катакомбы под лечебницей, полчаса спустя. Камера Дмитрия Д. Вулканова. Проклятый дух. Через стенку камеры неторопливо высунуло одно из своих щупалец существо, внешне напоминающее крота, которого скрестили с осьминогом. Угольно-черное тело отлично скрывалось в тенях, а наполовину духовная структура позволяла проникать в каждый уголок катакомб, минуя любые преграды. Проклятый дух без имени, мысленно назвавший себя подгномием, с самого своего появления знал, что в этих камерах есть чем поживиться. Созданный из боли и ужаса пленников, принявший материальную форму, он был одной из самых страшных угроз для бедолаг, задержавшихся здесь больше нескольких дней. Подгномий был далеко не глуп и четко осознавал свое положение. Если слишком сильно наглеть, его просто убьют, развеют, как и нескольких его предшественников, перебравшихся сюда с поверхности. Духи лечебницы были теми еще идиотами. Слишком наглые, слишком жадные, слишком ненасытные. Местный правитель, благодаря которому они все и появились, был очень терпелив и, будем честны, крайне ленив. Гномик же, что с него взять? Подгномий поступал куда хитрее и не попадался на глаза местному божеству. Убивал пленников только по чистой случайности, и после таких промашек всегда скрывался на несколько недель, как в прошлый раз, к примеру. И сейчас он был крайне голоден и отлично знал, как это можно исправить. В крайних камерах всегда можно было хорошенько поживиться. Охранники сюда заходили нечасто, а узники обычно были уже выжаты досуха и не способны позвать на помощь. Да и будем честны, на их крики редко кто реагировал, особенно днем. Ночью, да, но подгномий уже давно не совершал столь грубых ошибок. В том, чтобы поглощать энергию магов, части из которых могли бы развеять его одним единственным заклинанием, был свой шарм и свое удовольствие. Подгномий явно почерпнул эту черту характера у местного божества, и ничуть не стеснялся этого. На этот раз в крайних камерах было мало народу, всего 2, да и то один уже почти сдох, и энергии с него много не выкачать, только лишние следы оставлять, да и риск совсем не оправдан. Другое дело, камера в самом углу катакомб, там сейчас находился на удивление живой, и наверняка очень питательный парень, видимо новенький, еще не до конца выжатый кристаллами, идеальная жертва, еще свежий, но уже слабый. Тем более, сейчас он спал, сумев каким-то образом выдрать из пола кирпич и положить его себе под голову. «Хе-хе-хе-хе-хе», — прошуршал проклятый дух, выползая наружу. «Кушац-поданец!» Вот только, стоило подгномию потянуться щупальцами к голове парня, Их внезапно втянула в себя неведомая сила, а именно, средоточие вулкана, которое было принято за обычный кирпич. Не веря своим глазам, проклятый дух попытался вытащить застрявшие конечности, но куда там, не успела подгномия хотя бы попытаться разорвать или отрезать свои же щупальца, как его начали стремительно покидать силы. Бедняга и так был крайне измотан и голоден, и уже не мог сопротивляться. Не прошло и минуты, как проклятый дух растерял последние крупицы энергии и окончательно перестал существовать, растворившись без следа. Пыточная, 5 часов спустя, статуя гномика, Олуверт, жвачный гномик, а великий, воскликнул последователь, уперев глаза в пол. Смотреть на статую своего божества во время разговора он считал непозволительной наглостью. «У меня донесение, говори, пафосно, испуская божественность», — ответил жвачный гномик. «Надеюсь, случилось что-то хорошее, и ты решил меня порадовать». «Увы, нет, а великий». Последователь склонился еще ниже, уже ожидая почувствовать на себе ужасные муки. 5 охранников, с нижнего уровня, пропали. «Что значит, пропали?» Повысил тон Олуверт. «Куда можно пропасть, с моей территории?» «Понимаем, а великий», стукнув лбом по полу, ответил последователь. «Не могли бы вы найти их? Да вы там все что, с ума посходили?» Разъярилось юное божество. «Да ты хоть знаешь, что я с ними сделаю, если найду?» «Представляю», испуганно промямлил грузный, мускулистый мужик, практически воин. И он ничуть не стеснялся своего страха, ведь перед ним гневалось настоящее божество. «Ты это сейчас намекаешь, что у меня есть лишь один дар», — окончательно вскипел Олуверт. Да, он и сам отлично понимал, что вариантов наказания у него было не так уж и много, целый один, но не признавать же такое в открытую. «Нет», — икнул последователь, — «даже не думал об этом. А сейчас, значит, подумал», — рявкнул жвачный гномик. «Так, все, кого и где быстро?» Получив описание своих последователей, Олуверт рыкнул еще что-то невразумительное и приступил к поискам. Как бы то ни было, ему нужно заботиться о своих. Одним кнутом сыт не будешь. Людишки должны не только бояться, но и уважать, иначе ведь разбегутся, сволочи. Вот только, сколько бы Олуверт не искал следы своих последователей, их нигде не было, вообще, абсолютно. Даже осмотрев всю лечебницу и все катакомбы под ней, он не нашел ни следа этих 5 идиотов. Где, напоследок прорычал жвачный гномик, прекращая поиски. Пришлось признать, они реально пропали. Но как это вообще было возможно? Катакомбы под лечебницей, 14 часов спустя. Камера Дмитрия Д. Вулканова. Вулкан, вернувшись с разведки, обследовав практически все доступные мне уголки катакомб и лечебницы, я лениво пристроился около спящего тела. Не мешало бы и самому отдохнуть, но потерплю уж как-нибудь, до выхода. Подготовка к побегу была практически завершена. Дима спал уже почти 20 часов, и я отчетливо видел, как восстанавливалось и становилось сильнее наше тело. Ядра медленно, но неуклонно росли. Центральный магический столб становился все шире и крепче. Каналы, открытые лишь накануне, уже практически стабилизировались, впитывая из окружающей среды свежую ману. На самом теле даже начали прорисовываться контуры мышц, что меня особенно радовало. За столь короткий срок изменения не должны были быть настолько явными, значит, моя душа все еще продолжает положительно влиять на тело, несмотря на наличие соседа-задохлика. Откровенно говоря, энергии на достижение нынешней формы ушло достаточно много. Практически все, что мне удалось добыть с Маркуса из 5 охранников, так или иначе, уже было переработано и использовано, частично, на физическое тело, включая регенерацию, но в основном, на неутолимое средоточие. Даже поглощение случайно зашедшего на огонек проклятого духа не было так уж сильно заметно. Контроль вырос до 50 метров, запас энергии немного пополнился, и на этом все. Хорошо, но мало. Я бы не прочь найти место, где таких противников можно будет поглощать пачками. Судя по памяти Димы, в этом времени, такое совсем не редкость. До чего только довели мир. Сейчас наше развитие было в самом начале пути подмастерья, что было во многом той еще условностью. Уровень мага не обязательно равен уровню силы мага. Скорее, это показатель его возможностей по отношению к самому себе. Иными словами, сейчас само тело все еще было очень слабым и хрупким. 9 маленьких, тусклых ядер, которые только недавно начали свое развитие, тянули в общей сумме разве что на одно нормальное. Спасал только демонический энергетик в виде проклятой энергии, да мои личные дары. Даже после достаточно легкой победы над превосходящими силами противников, я и не думал расслабляться, трезво оценивая свои силы. Пока Дима спал, я успел узнать об этом месте много нового. Лечебница хоть и была лишь прикрытием, но несмотря на это, более чем исправно функционировала. Пациенты здесь действительно были. Судя по виду, манерам и отношению персонала, местная знать и прочие уважаемые в обществе людишки. Лечение проходило в основном кристаллами. Дорого, нелегально, но очень, очень эффективно. В тяжелых случаях, можно сказать, даже с Божьей помощью. Буквально. Гномик явно ценил свое детище, и не скупился потратить крупицу божественной энергии, в обмен на деньги. К сожалению, моего влияния не хватило на то, чтобы полностью осмотреть это место. Впрочем, даже по грубым прикидкам, работало здесь порядка 300 человек. Настоящий, мать его, культ. Конечно, далеко не все работающие здесь люди прям точно знали, чем именно они занимаются, и с чьей подачи. Формальное руководство у лечебницы было, что логично. Не лично же гномику принимать звонки, проводить переговоры и заключать контракты. Всего в лечебнице было три основных крыла. Обычное, для отвода глаз, самое большое и дешевое. Там находилось что-то по типу оздоровительного санатория для состоятельных и сорящих деньгами клиентов. Там же, проход во вторую зону, с КПП и прочими охранными мерами. Охраны по минимуму, всего около 5-6 человек. Не думаю, что они вообще знают, что происходит в остальных зонах. Скорее, просто не задают лишних вопросов. Второе крыло использовалось для нелегального лечения кристаллами, и как стационар со всеми удобствами. Охраны там было на порядок больше, чем в первом крыле. Счет шел уже на десятки, и среди них уже попадались маги, хоть и уровнем не выше подмастерья. Третье же крыло явно было настоящим сердцем этого сооружения. Сюда попадали лишь особенные пациенты. Вылечить их мог только сам гномик, причем за отдельную, наверняка очень высокую плату. Здесь число охранников уже перевалило за сотню, и это не считая тех, кто регулярно дежурил в катакомбах. Неудивительно, что на взрыв около божественного средоточия сразу же сбежалось столько народу, и где гномик только их всех понабрал. Пленников, помимо меня, оказалось всего 20, и это на все несколько этажей катакомб. Даже тех же охранников было больше, пусть и не намного, и по ночам многие из них спали, что называется, забив на осторожность. Хотя, в этом их все же можно понять, чего им бояться. Наверху едва ли не целая армия, внизу выжатые досуха пленники. Вот и получается, что из дежурной дюжины обычно остается на месте только двое, обычно из числа проигравших или проштрафившихся. Остальные же, как и их сменщики, сначала бухают, а потом спят. Классика, если судить по памяти Димы. Ух, заворочился пацан, просыпаясь. Тяжко. Понимаю, хмыкнул я. Комфорт я тоже любил, еще как. Готов пошалить, а? Предлагаю не затягивать с побегом, пояснил я. Значит, слушай, глава 6. План побега был прост, экстравагантен и красив. Правда, насчет последнего, Дима явно был бы не прочь поспорить, если бы не усталость и моральный откат. Отдых на бетонном полу был тем еще удовольствием, а уж вкупе с тем, что мой сосед по телу не так давно пережил. Вселение в тела других, особенно с непривычки, не слабо так подрывает ментальное здоровье. Даже я в свое время не так быстро приспособился к этому, при том, что тогда уже был демоном довольно высокого ранга. Короче говоря, наутро Дима успел осознать, что он пережил с момента своей смерти, и теперь тупил заметно больше обычного. Что-то из разряда да ну, это правда был не сон, так часто бывает, когда в состоянии шока от происходящего преодолеваешь свои лимиты, чувствуешь себя лучше, чем когда-либо, но лишь до момента следующего пробуждения. Адреналин, магическая и ментальная перегрузка, все дела. Ах да, касательно плана побега, он и правда был прост, экстравагантен и по-своему красив. А именно, я предложил Диме устроить нашим горячо любимым охранникам подобие сауны, с одной маленькой оговоркой, что вместо пара, я планировал использовать заранее запасенные шарики с едким дымом, эдакий перцовый баллончик на максималках. Собственно, приступить к выполнению мы решили незамедлительно, хоть и в формате мы посовещались, и я решил, Диме сейчас явно нужно было отвлечься, а ничто так хорошо не отвлекает, как хорошая драка. Так что, пока я напоследок пополнял наши запасы энергии доступной некротикой из ближайших камер, Мой сожитель пытался настроиться на скорый побег. «Слушай, Вулкан, а ты точно уверен, что это сработает?» Уже без особого протеста, но с явными нотками тревоги уточнил пацан. «Дело в том, что я на свою голову показал ему результаты своей вылазки, отчего у Димы резко поубавилось энтузиазма. Еще бы, учитывая, сколько нас наверху ожидает охраны, в случае, если сбежать по-тихому не получится. Был бы я не уверен, придумал бы что-нибудь получше», — отмахнулся я. «И вообще, кто еще вчера храбрился, что мы сможем тут всех завалить?» На это Диме возразить было нечего, так что, буркнув что-то по типу «было дело», он в призрачной форме высунул голову за пределы камеры. Просто так сидеть внутри тела в виде внутреннего голоса, ему явно не слишком-то нравилось. В этом я отлично мог его понять. Ощущение полного отсутствия контроля, когда по своей воле даже моргнуть не можешь, не слабо так напрягает даже меня. Но вот что стало для меня вполне ожидаемой, но оттого не менее серьезной проблемой, так что это заметная потеря выдержки и даже в некотором роде самосознания. Как я успел заметить, смертное тело с его гормонами, усталостью, а также начавшейся на нервной почве мигренью и оттого ничуть не менее нервным сожителем, влияло на меня именно что напрямую, а никак не косвенно. Все же, это тело не просто аватар, и требует особого подхода. Обычно на здоровье тех, в кого я вселялся, можно было не обращать внимания, если, конечно, подобное не было оговорено в рамках контракта. Самое раздражающее, что даже находясь в призрачной форме, быть собой в полной мере мне оказалось не так-то просто. С этим определенно нужно было что-то делать, но уже потом, в более располагающей вдумчивому анализу обстановки. Сейчас же, для начала надо было хотя бы сменить свой социальный статус на свободного человека, под завязку наполнив свое средоточие некротикой, которая тут же пошла на переработку. Я подошел к уже привычной стальной двери. Пятое ядро плавления, не путать с переплавкой, тут же было приведено в действие, в результате чего стальная пластина буквально расплавилась, растекаясь по полу зеркальной лужицей. Вслед за этим в ход пошло шестое ядро, с даром реконструкции, и вот уже лужица слилась в несколько коротких метательных ножей. Не самое удобное оружие в узких коридорах, но всяко лучше, чем ничего. На все манипуляции у меня ушло около минуты, и целая прорва энергии, но результат того стоил. Закрепив на одной стороне средоточия три рукояти, на манер поясной сумки, я бодро направился дальше по коридору. Дима летел впереди, докладывая обстановку, я же еще раз прикидывал, как действовать дальше. Как ни странно, парень довольно быстро освоился, и уже мог вполне спокойно передавать мне сведения, просто отсылая кусочки своей памяти. Пока что, это распространялось только на картинку того, что он видел прямо сейчас, но для начала этого было более, чем достаточно. Охраны на нижнем уровне было не так уж и много, всего две уже неполные дюжины. Замену пятерым пропавшим пока что так и не прислали, что особенно играло мне на руку. Похоже, что гномик или же местное начальство сильно недооценивали пленников и восприняли сокращение численности охраны как вполне естественный и не особо важный процесс. Вообще, часть подземного этажа, расположенная рядом с лестницей на поверхность, была неплохо обжита. С правой стороны коридора у доброго десятка типовых камер были пробиты боковые стенки и замурованы обычные двери, образуя внутри нечто вроде казармы. Слева же были складские помещения, также разного размера и назначения, и как раз в одном из таких сейчас находились наши первые жертвы. Из тех 19 рыл, что по идее должны были быть первой линией обороны, не спали как всегда только двое. И эти двое как раз сидели спиной к двери, смотря через какой-то экран на всякие непотребства. Зачем было делать такое вдвоем, и уж тем более в рабочее время, я не особо понял. Раньше у людей таких игрушек не было, а предметная память подсказала разве что название этого устройства – планшет. Не доходя до открытой двери буквально несколько шагов, я передал управление телом обратно Диме. Сам же, едва высунувшись наружу в призрачной форме, сразу же юркнул за стену и вселился в одного из любителей порнушки. Не привлекая лишнего внимания и не издавая ни звука, я за пару ловких движений обезвредил сидящего рядом охранника. Дима тем временем уже успел подойти сзади, чтобы со всего размаха опустить мне на голову крепость. Сразу же вернувшись в тело, я перехватил управление и приступил к более тщательному осмотру комнаты на предмет, чем можно поживиться. Конечно же, не забыл при этом положить крепость на одно из тел, подпитка лишней не будет. Первым делом в сторожке нашлась запасная форма одного из охранников, которую я тут же натянул на себя, сбросив старые лохмотья прямо на пол. Следом я обыскал самих охранников, выудив из них с пару десятков рублей наличными. Не густо, но уж сколько есть. Гаджеты брать не стал, память подсказала, что их в случае чего могут отследить. Да и толку мне от них было немного, связь с большим миром отсутствовала. Это Дима проверил в первую очередь. Все же какая-никакая безопасность здесь имелась, да и защита от дурака тоже. Главным же приобретением стал добротный походный рюкзак, в который я сразу закинул конфискованные кошельки. Далее все шло заметно бодрее. Открытых комнат оставалось еще немало, а уходить пустым я не планировал. Так что, пока Дима следил за спящими в общей казарме болванами, я обносил их склады. Хотелось бы сказать, что подчистую, но нет, брать приходилось только самое необходимое. Даже так, вскоре я стал счастливым обладателем десятка мясных и рыбных консерв, нескольких палок колбасы и даже какого-то заплесневелого сыра, судя по словам Димы, весьма дорогого. Консервы и колбасы я сразу же закинул в рюкзак, сыр же начал жевать прямо на месте. На вкус оказалось и правда очень недурно. Особенно меня порадовала чья-то оставленная заначка, ваш 200 рублей номиналом, пусть и в виде замасленных и едва читаемых купюр. Уточнив у Димы, сможем ли мы расплатиться подобным, я получил утвердительный ответ: наверное, скорее всего, да. Взвесив в руке перетянутую резинкой пачку, я, недолго думая, закинул ее в отдельный карман рюкзака. Даже если местные торговцы ее не примут, обиднее будет просто оставить. Несмотря на спешку, действовал я уверенно и максимально естественно. Что называется, как так и надо. Уходить с пустыми руками я не собирался, тем более, неизвестно, когда удастся добраться до ближайшего города. Сомневаюсь, что подобное заведение могло бы существовать у всех на виду, особенно учитывая силу того гномика. Это явно не тот уровень, чтобы действовать в открытую. Заполнив рюкзак чуть больше, чем наполовину, я остановился. Перегруз тоже делать нежелательно, особенно сейчас, когда мое тело и без того сильно ослаблено. Если придется оперативно сбегать на своих двоих, каждый килограмм веса уже спустя несколько часов будет ощущаться как целый центнер. Пока я набивал карманы, Дима тоже не сидел без дела, успев обследовать ближайший и единственный путь отхода. Лестница наверх упиралась в массивную стальную дверь, рядом с которой тоже была охрана. Причем, сразу из трех подмастерьев, двух, трех и пяти ядерных соответственно. А ведь перед этим еще 17 спящих рыл, которые даже в сонном состоянии вполне способны оказать сопротивление. Теперь нам осталось решить, что делаем с этими гадами. Мысленно обратился я к Диме, указав на казарму. Мы уже практически у самого выхода, но оставлять их вот так лучше не стоит. Если наверху что-то случится, то они это точно услышат. А это совсем не исключено, поежился парень. Вдруг у них там на входе пароли? Такое, конечно, обычно только в фильмах бывает, но все же. А этих ублюдков мне лично вот совсем не жаль, так что можешь делать с ними что хочешь. Отлично, оскалился я, отцепляя один из ножей. В таком случае, готовься, сейчас у них будет жарко. Подойдя к толстой стальной двери с маленькой прорезью окошка, я прислонил свое оружие к верхнему левому углу. Затем, используя материал клинка словно сварку, полностью запечатал казарму, не считая маленького окна. Все это не заняло и минуты, и прошло полностью бесшумно, так что охранники так и продолжали похрапывать, еще не зная, что их дальше ждет. Далее, я достал из карманов две горсти маленьких черных бусинок, над которыми работал еще накануне. Концентрат едкого дыма, заключенный в эти маленькие горошины, я запас как раз на такой случай. Можно сказать, сейчас это было вершиной того, что я мог провернуть, используя свои дары. Это оно самое, с интересом завис рядом со мной призрачный Дима. Если честно, выглядит не слишком опасно. Ага, оно самое, хмыкнул я, и это тебе так только кажется. На деле же, для создания каждой такой черной бусины мне пришлось выложиться, если не на полную, то довольно близко. Нет-нет, сам процесс был довольно прост, но требовал использования сразу трех даров. Сначала создание пепла и сбор едкого дыма, затем плавление всего этого в однородную сжатую массу и под конец реконструкция в ровные, прессованные шарики. Обо всем этом я порционно поведал Диме через передачу памяти. Ведь, во-первых, рано или поздно ему самому нужно будет научиться так делать, и во-вторых, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, а ведь есть за что. Все же результат более чем оправдывал вложенные усилия. Сейчас мне только и оставалось, что подхватить свои бомбочки через управление пеплом и равномерно распределить их по всей площади казармы. Затем, используя уже заметно истончившийся клинок и плавление, заделать последний выход из помещения, банально, сделав на месте окна стальную пластину. Конечно, учитывая, что мы сейчас находились под землей, внутри имелась еще какая-никакая вентиляция, но на подобную очистку воздуха ее не инженеры и установщики не готовили. Ну, начнем. Щелкнув пальцами, я развоплотил свой пепел. За дверью тут же послышались слабые хлопки, а затем панические крики. Едкий дым вернулся в свое изначальное состояние, полностью заполняя предоставленное пространство. Чтобы лишний раз не травмировать психику своего сожителя, я решил не дожидаться конца зачистки, а просто направился наверх. Все равно вряд ли бы мы нашли внутри что-то полезное, кроме денег. Они это заслужили, сквозь зубы процедил Дима, а после в призрачной форме хлопнул меня по плечу. Спасибо, еще раз, за все. Можешь не волноваться за меня, пусть я и не видел много лично, и еще молод. Я это выдержу. Порвем их всех, и свалим отсюда, вулкан. Хех, оскалился я. Само собой. И да, к подобному тебе точно лучше начать привыкать. Не знаю уж, как ты жил до этого, но с моим приходом о мирной жизни можешь забыть. Уж во всяком случае, пока я не верну себе тело. Да, это я уже понял, серьезно кивнул парень. И буду только рад поучаствовать, и тоже стать кем-то. Покачав головой, я ничего не ответил. К счастью, с лирикой нужно было уже заканчивать, ведь мы подобрались к первому КПП. Вылетев на разведку, я не заметил поблизости других охранников, так что со стражами двери можно было не церемониться. Действовать решили по уже отработанной схеме, пусть противников было и трое. Постучавшись, я закономерно услышал сонную ругань, из которой можно было четко разобрать, что они там совсем охренели. И пока вставший охранник проворачивал звонок и открывал дверь, Дима уже вселился в его коллегу. «Чё эн надо?» – пахнул перегаром рыжий детина, явно не признав во мне самозванца. «Еще бы, сомневаюсь, что с такими стеклянными глазами он вообще хоть что-то видел. Отвечать ему мы, естественно, не планировали». Дима, получив от меня мысленный запрос, обхватил бугая сзади, зажав тому рот ладонью. Я же, используя свою привычную крепость, вырубил его ударом в висок, скорее всего, насовсем. Затем, используя второго захваченного охранника, мы вместе по-быстрому вырубили третьего. Он, конечно, попытался отбиться магией и даже поранил своего захваченного товарища ледяным лезвием, но на большее его не хватило, даром что пятиядерный. Закончив с охранниками, мы скинули их тела вниз по лестнице, после чего я вырубил нашу временную марионетку четким ударом в затылок. На этот раз Дима даже успел покинуть тело заранее, тем самым избежав короткого приступа фантомной боли. Оставалось только закрыть дверь обратно и поспешить к выходу. Катакомбы закончились, и дальше мы двигались по уже знакомым мрачным коридорам больницы, как будто специально сделанными в таком стиле. Хотя, почему как будто? Наверняка, гномик постарался, чтобы питаться страхом своих жертв еще чуточку больше. Помяни божество. Ощутив всполохи знакомой мне божественной силы, я резко втянул Диму обратно, пока его не заметили. Уж чего-чего, о наличии в этом теле двух душ я раскрывать не намерен. Пока что, я просто беглец, который не стоит внимания, но стоит гномику заподозрить во мне своего собрата, и так просто нам будет уже не отделаться. Конечно, не только боги и демоны могут захватывать людские тела, но даже так, на такое способны в основном существа весьма высокого порядка. Мириться с таким соседом на своей территории не станет никто. Так что, докладывать местному божеству о своих способностях, явно не стоит. Дальше нам пришлось идти по незнакомым коридорам, ориентируясь только на память прошлой разведки и интуицию. Благо, дело было ночью, и людей внутри комплекса практически не было. Вся охрана в основном была расположена по периметру. Но даже так, миновав всего-то пару поворотов, мы наткнулись на бритоголового бугая, в таком же темно-синем костюме, как и у меня. На этот раз, учитывая близость гномика, хотелось бы разойтись без боя. Все же, случайно привлечь внимание к себе, чревато полным обнаружением. Каким бы тупым ни было местное божество, оно должно сразу заметить, что на его территории что-то происходит. Тем более, сам охранник явно был не тем, с кем получится разобраться тихо и быстро. Беглый анализ показал, что это настоящий мастер, еще и с 5 мощными ядрами. Еще не воин, конечно, но уже близко. «А», — гаркнул Бритоголовый, тоже заметив нас. Судя по голосу и походке, он залил в себя как минимум несколько литров топлива. «Че не на посту, а?» «Извините», — неловко почесал я затылок. «Я не видел, что вы идете». «Чего сказал?» — подошел ближе Бугай, угрожающе наклоняя голову. «Совсем уже охренели?» «Смотрю», — дыхнув на пол коридора перегаром, добавил. «Куда собрался?» «В туалет», — пожал я плечами, не отводя взгляд. «Перебрал слегка, похоже». «Хэм-эм-эм», — протянул охранник, который явно был кем-то вроде сержанта. «Ты откуда такой? Чет я тебя не узнаю, парень». «Так, сворот», — припомнил я, как отзывались местные о тех, кто караулит выход из катакомб. «Не признали, что ли?» «А, Барян, ты?» — хрюкнул сержант, протирая глаза. «Помогло это ему явно слабо. Че сразу не сказал? Не видишь, я слегка не в форме». «Да я сам, слегка, тоже, замялся я для вида, туплю немного». «Так я пройду, хрен с тобой», махнул рукой Бугай, но стоило мне пройти рядом, как он тут же придержал меня за плечо. «Дело знакомое, я сам только что-то оттуда. Во вторую кабинку не заходи, ха, и чтоб сразу на пост, Олуверт сейчас не в духе. Мало того, что Маркус сдох, скотина, так еще и эти придурки пропали. А крайним теперь я, значит, значусь. Да я ж с ума сойду, если меня на место этого психа поставит. Был себе замом, никого не трогал, вот кто ж знал, что так выйдет. Не хочу, вот же бухарик, выговориться ему захотелось. А ничего, что мы тут немного спешим, впрочем, это даже немного интересно, хоть ничего особо нового он и не выдал. Разве что теперь стало известно, как этого гномика вообще называть. Можно, я уже пойду? Похлопал я его по плечу, а то как бы потом не пришлось пол мыть. «Вот и ты, Боря, туда же», наконец отпустив меня, вздохнул сержант. «Никто меня не понимает. Ладно, хрен с тобой, иди уж, только чтоб сразу вернулся, и не пропадай. А то если еще кто пропадет, особенно сейчас, Олуверт точно нам всем устроит». «Да я туда и обратно, мне быстро», поспешил я его успокоить. «Да и куда тут пропадать-то?» «И то верно», помотал головой Бугай. «Хотя эти сволочи же куда-то пропали». Игнорируя бормотание охранника, я поспешил дальше по коридору, ориентировочно в сторону выхода. «Повезло, что дисциплина тут совсем никакая», с облегчением выдохнул Дима, до этого момента молчавший, чтобы случайно мне не помешать. «Хотя, смотря на этих придурков, мне даже как-то обидно, и за себя, и за всех пленников. Что есть, то есть», покачал головой я. «Хотя, не сказать, что местные стражники так уж сильно отдыхают. Взять того же Подпивковича, которого только что видели. Ты не смотри, что он в стельку. Да любой мастер при желании придет в норму меньше, чем за минуту». «Да знаю я», — буркнул парень. «Но все равно, будь тут все иначе. Будь тут все иначе, нам же было бы хуже». Прервал я начавшееся нытье. «Так что пользуемся возможностью и уходим по-тихому». Так, переговариваясь, мы продолжали блуждать по мрачным коридорам, не тратя время на осмотр находящихся сбоку палат. Была у меня, конечно, идея сбежать напрямую, через какое-нибудь окно, но Дима сразу отверг этот вариант. Учитывая специфику этого места и расслабленность охраны, весьма вероятно, что здесь повсюду стоит сигнализация. Так что выход у нас только один – покинуть охраняемый третий комплекс через один из КПП. Вот только, в какой-то момент все внезапно начало идти не по плану. Завернув за очередной поворот, мы увидели прямо перед собой ту самую операционную. Понять это было легко, двери и часть стены до сих пор отсутствовали. Из-за этого, едва завернув за угол, мы тут же оказались на виду у средоточия местного божества. И судя по едва заметному блеску в открытых глазах, он нас вполне себе видел. Уж не знаю, были ли коридоры лечебницы специально так распланированы, или мы забрели сюда по чистой случайности, но это явно было последним местом, где нам бы следовало сейчас находиться. Отступать было уже поздно. С каждой секундой я все более отчетливо ощущал присутствие Олуверта. Продолжать стоять было нельзя, а уж просто взять и развернуться, тем более было бы слишком подозрительно. Кроме того, выход явно находился дальше по коридору. Продолжив идти дальше, всем своим видом показывая расслабленность и даже не смотря в сторону статуи, я миновал уже практически половину пути, как вдруг рядом раздался громкий стук, а по полу ощутимо прошла волна от мощного удара. Вулкан явно решил подметить очевидное. Дима, кажется, у нас проблемы. Повернувшись, я был вынужден с ним согласиться. Статуя гномика только что спрыгнула с постамента и сейчас двигалась прямо на нас. Глава 7. Как бы нелепо ни выглядела метровая статуя гномика, злобно сверкающая глазами, нам с Димой сейчас было не до смеха. Мой сожитель банально замолчал в шоке, не зная, что делать. Да и я сам, не могу не признать, скажем так, удивился. Только вот, мое удивление длилось меньше секунды, все же сказывался опыт. И не важно, что с последней битвы прошло под 10 веков. Столкнувшись лицом к лицу с средоточием божества, я сразу же приступил к анализу ситуации. Как-никак, практики по уничтожению подобных статуй у меня в свое время хватало с избытком. Даже по одному только виду средоточия можно было понять примерный уровень божества. Статуи разного вида и формы встречались только до второго, а уже начиная с третьего, каждое средоточие принимало уникальную структуру и свойства. Взять ту же стерву Нанарис, ее средоточия не имели ничего общего с камнем, да и вообще с привычной материей как таковой. Наномашины, способные любого среднего архимага временно возвысить на уровень крепкого такого полубога, это та еще жуть, а ведь она могла разделить их на десятки, а то и сотни людей. У Олуверта, само собой, ничего подобного не было, не тот уровень. Вот только даже так, гномик явно оказался не так слаб, как хотелось бы. Постамент и статуя изначально были одним целым, а значит, Олуверт не просто привел в движение свое средоточие, но и предварительно разделил его на две части. Это значит, что наш противник в лучшем случае находится на пике первого уровня. Даже я, несмотря на весь опыт прошлой жизни, сейчас не смогу разделить свою крепость. Остается только надеяться, что раздутое самомнение божества в очередной раз сыграет мне на руку. Исходя из того, что Олуверт решил разобраться с Вулкановым самостоятельно, а не призвал к своим шестеркам, можно было сделать сразу несколько выводов. Во-первых, он уверен, что его средоточие в виде статуи достаточно мобильно для захвата обычного человека. Во-вторых, он все еще слишком молод и горд, чтобы отдавать предпочтение эффективности. Более опытные божества всегда стараются избегать личного вмешательства. В-третьих, он не воспринимает меня как противника, раз решил не использовать свой дар в первую очередь, значит, заметил он нас уже после того, как я вернул Диму в тело. «И куда это ты собрался, Вулканов?» – проскрипело божество, подтверждая мои выводы. «Неужели думал, что я не замечу, что происходит у меня под носом? Это ведь из-за тебя пропали мои люди?» Отвечать я ему не планировал и уже прикидывал, в какую сторону лучше отступать. Каким бы слабым ни было каменное средоточие, еще и в облегченной, мобильной форме, в прямом столкновении шансов на победу практически нет. Раз нас уже заметили, бежать к КПП больше нет смысла, и сейчас самый оптимальный вариант – это побег банально через окно. Значит, назад. Нет-нет, не думай, что сможешь уйти, продолжал гномик, похоже решив, что я замер из-за страха. Частная территория, мгновение, и вся видимая область пространства, в виде операционной коридора, стала меняться. Внешне это напоминало использование того странного дара иллюзий, только в куда большем масштабе. Буквально все вокруг стало и выглядеть, и ощущаться, как тягучая черная жижа, даже само средоточие гномика временно изменилось. Но хуже того, эффект не заставил себя долго ждать. Со всех сторон начали спускаться натуральные щупальца, самых причудливых форм и размеров. В этом месте, все те кошмары, которые обычно были бы просто иллюзией, стали реальностью. Вот уж не думал, что я настолько его разозлил. Создание собственной территории, особенно в реальности, требует просто ту его кучу энергии, как сейчас говорят в этом времени. И даже так, продержится все это великолепие не больше пары минут. Правда, в нашем случае, это не всего, а целых пару минут. Единственное, что сейчас можно было противопоставить, это создание собственной территории, иначе никак. Даже будь мы равны по силам, мне бы пришлось как следует потратиться. У создавшего свою область влияния всегда будет преимущество перед тем, как решит сэкономить, или банально не в состоянии дать ответ. Все эти мысли не заняли у меня и секунды, и я решил рискнуть. Разделив средоточие на две части, гномик значительно ослабил каждую из них, взамен на эффективность. Значит, сейчас его статую стало возможно пробить, хоть и с ущербом для себя. Будь я сейчас тут один, пришлось бы действовать иначе, но я был достаточно уверен в своем сожителе. «Дима, времени нет, сейчас я сломаю этому гаду лицо, но и сам потрачу все силы. Побег на тебе», — передал я по мысленной связи и рванул вперед, уворачиваясь от множества щупалец. Крепость уже была у меня в руках, и я был готов использовать всю накопленную энергию на мгновение укрепления. «Что такое? Ты даже не удивлен?» — прищурился гномик, складывая руки на груди. «И что ты надеешься сделать с этим куском мусора?» Увернувшись от всех щупалец, многие из которых вылезали даже из пола, я наконец приблизился к статуе. Конечно, гномик тоже не стоял без дела, используя свой дар на полную, он обрушил на меня облако своей иллюзии, энергия от которой тут же пошла в переплавку, ничуть меня не задев. Я даже не стал смотреть, что за иллюзию для меня приготовили, и сразу перешел на магическое зрение. Благо, гномик сейчас отлично фонил, из-за катастрофической утечки энергии. Как говорят в этом времени, у меня от такого расточительства аж жаба проснулась. Занеся руку в широком замахе, я что есть силы обрушил крепость прямо в лицо мерзкой статуи, за мгновение до столкновения активируя простую территорию. Главным отличием от частной было то, что я не мог воздействовать на окружающий мир, но взамен все мои дары становились куда сильнее, а само средоточие крепче. Олуверт решил, что в моих руках просто камень, и это стало его ошибкой. От удара пострадали мы оба. Лицо статуи разлетелось на куски, а вокруг раздался визг полной боли. Частная территория тут же исчезла, а гномик явно пострадал от отдачи, ведь крик души быстро прекратился. Похоже, юное божество банально потеряло сознание, впервые ощутив нечто подобное на себе. Я отлично мог его понять, ведь несмотря на весь свой опыт, и сам сейчас был не в состоянии даже нормально говорить. Крепость была разбита, потеряв около трети своей массы. На восстановление уйдет немало сил, но даже это не главное. Энергии во мне попросту не осталось, не считая той, которой еще требовалась переработка. И пусть запаса некротики у меня еще хватало, на ближайшие пару минут я был полностью обесточен. «Вулкан, ты там как?» – позвал меня перехвативший управление Дима. Ему, кстати, тоже не слабо досталось, но на ногах он все же смог устоять. «Молодец, живой!» – прохрипел я. «Вали отсюда!» Повторять не пришлось, пацан и сам уже догадался, что затягивать с этим не стоит. Выбрав наугад одну из ближайших палат, он сразу же заскочил внутрь, к окну. На осмотр местных видов времени особо не было, но даже так, я успел отметить несколько моментов. Все вокруг покрыто снегом, и на улице никого, что, учитывая начавшуюся метель, совсем не удивительно. Да и темно еще, ночь ведь, да уж, не самая лучшая погода для побега, особенно учитывая, что теплой одежды у нас сейчас нет. Охрана явно не часто выходила наружу, а внутри было вполне себе тепло, так что трофейная форма у меня была отнюдь не зимняя. «Бра», — застучал зубами Дима, подтверждая мои мысли. Пока я пытался прийти в себя, парень уже успел открыть окно, и сейчас что есть силы колотил по банальной стальной решетке. Первый этаж же, как-никак, дешево и сердито. От каждого удара преграда ощутимо гнулась, но не поддавалась. Парень уже начал было паниковать, но наконец вспомнил, что он уже маг, а не просто слабосилок. Недолго думая, Дима использовал второе ядро с даром давления. Этот дар был крайне прост, но при этом его эффект не раз спасал мне жизнь в прошлом. А заключался он в том, что при его использовании сила и прочность тела возрастала не просто в разы, а на порядке, но только для давления. То есть нормально ударить в этом состоянии было нельзя, а вот медленно продавить противника насквозь можно. Стоит ли говорить, что лучше всего это работало на каменных средоточиях, примерно равных мне по силе. Уперевшись плечом в преграду, Дима начал аккуратно давить, и вскоре все получилось. И да, это тоже было одним из эффектов дара. Чем медленнее движение, тем оно надежнее и сильнее. Штыри, держащие решетку в стене, банально не выдержали давления. Вот только, пока парень занимался всем этим, в лечебнице уже вовсю орала сирена. Парень не ошибся, сигнализация здесь и правда была. Выпрыгнув в окно, мы еще раз оценили обстановку. По периметру здания ожидаемо находился высокий забор, перелезть через который Дима сейчас явно не в состоянии. Да и уйти от погони на своих двоих вряд ли уже получится. Кроме того, в нашем состоянии даже банальное переохлаждение уже будет угрозой. Одно радует, за пару минут передышки я уже начал приходить в себя. Потеря третьего средоточия стоила мне не так много, Как могло показаться на первый взгляд, область контроля и передачи энергии сократилась примерно вдвое, но не более. Все же это далеко не первое мое ранение, и не сотое, и даже не тысячное. «Нам нужна машина», — серьезно сказал Дима, явно обращаясь ко мне. «Впереди парковка, и кажется, у меня есть план. Скажи, ты сможешь захватить одного из охранников, хотя бы на минуту, а мне нравится его настрой. Вот и прямое доказательство, что лучшее лекарство от хандры – это хорошая битва. Сложно сказать наверняка, но скорее всего, да», – ответил я, прикидывая свои силы. «Я и до ранения был на уровне низшего демона, а сейчас и того меньше. Теперь даже захватить кого-то уровня подмастерья будет очень непросто, не говоря уже о ком-то сильнее. Но судя по ранее увиденному, достаточно сильных противников здесь практически не было». «Отлично», – кивнул мой сожитель по телу. «Тогда, план такой. Берем машину, создаем ключ, открываем ворота и валим отсюда». Получив от меня молчаливое одобрение, Дима рванул вперед, уже не думая об какой-либо маскировке. Где-то в коридоре послышались крики и ругань, значит, нас в любом случае уже заметили. Стоило нам свернуть за угол, огибая крыло лечебницы, как позади раздались выстрелы, а по асфальту разлетелась каменная крошка. Едва успели. Парковка была совсем рядом, хоть в этом нам повезло. И уже спустя десяток секунд Диме удалось проникнуть в машину. Пришлось разбить окно, так что внутри теперь даже толком не погреться, но на фоне всего остального это мелочь. Приставив палец к замку, парень послал мне сигнал, что теперь моя очередь. Пришлось немного постараться и перехватить управление, а после заполнить скважину дымом. Узнав строение ключа, мне не составило особого труда переплавить конец одного из клинков в нужную форму. Дима тут же вернул себе контроль и принялся за работу, проводя какие-то хитрые манипуляции с техникой. Ну как, хитрые? По моим меркам, а так, он вроде бы даже не напрягся. Ну, поехали. Нервно утирая пот, крикнул Дима, приводя машину в движение. На воротах нас уже ждали, хотя на деле, это даже воротами и сложно было назвать. Скорее, 5 толстых металлических столбиков, которые выезжают из-под земли. Оригинально, конечно, людям не мешает, а машина и правда ведь не проедет. Управлялось все это безобразие явно из стоящей рядом будки, из которой тут же выскочили, как обычно, двое охранников. У них тут, похоже, мода такая, парами работать. Только эти были уже с пистолетами, а не со складными дубинками. Впрочем, стрелять они пока не спешили, хоть и целились, и орали что-то о предупреждении. Интересно, почему они думают, что это хоть на кого-то сработает? Какой идиот вообще решит остановить машину в такой ситуации? Только попробуй, орал рыжий охранник, магией усилив громкость. Стоять. Ладно, попробую, хмыкнул я, в призрачной форме захватывая его товарища. Направив в сторону рыжего бугая пистолет, я спустил курок и с удивлением обнаружил, что пули то тут резиновые. Это было очевидно, ведь охранник не помер, а только заорал, как резанный. Пришлось потратить еще пару пуль, пока тот не вырубился. Так, как тут теперь открыть ворота? Жаль, при захвате я не могу получить доступ к памяти жертвы. Все же это не контракт, и такие функции не предусмотрены. Так что пришлось наугад потыкать несколько кнопок, пока столбики ворота не начали опускаться вниз. И все-таки техника, это не мое. Я уже собирался вернуться обратно в тело, но пришлось еще немного отвлечься. С ближайшего КПП к нам уже бежала оставшаяся там охрана. Человек 20, чтоб их. Благо, они явно не ожидали, что я начну отстреливаться, так что мне удалось заметно их задержать, пока тело захваченного бугая не вырубили метким попаданием в пах. Не завидую я ему, когда он начнется. Так или иначе, времени я выиграл достаточно, и столбики наконец скрылись под землей. Дима тут же зажал газ, и мы на полной скорости вырвались с территории лечебницы. Впрочем, я успел напоследок захватить очнувшегося рыжего и врубить столбики обратно, а то особо умные охранники уже успели занять свободные машины. Конечно, на этом все не закончилось. Люди Олуверта само собой были теми еще кретинами, но даже они понимали, что деваться нам особо некуда. Лечебница явно находилась далеко за городом, и дорога тут была всего одна. Сворачивать же в поля крайне рискованно, особенно зимой и в метель. Так что не прошло и 5 минут, как позади стали видны огни фар, а еще пару минут спустя раздались выстрелы. И на этот раз пули были явно не резиновые. Даже заднее стекло разбили первым же выстрелом. Опасно. Пришлось вновь покидать тело и отдаляться на максимально возможное расстояние. Даже так, мне едва хватило дальности, чтобы дотянуться до одного из водителей. Впрочем, этого было достаточно, чтобы вывести из строя сразу несколько машин, устроив преследователям небольшую аварию. Из-за получившегося затора нам удалось выиграть немного времени, но на большее у меня уже не хватало сил. Я и без того не слабо потратился на захват охраны, и теперь энергия окончательно показала дно. Даже запас некротики не спасал, ведь из-за ранения скорость переработки ощутимо упала. Пришлось рисковать и сворачивать с дороги в ближайшем поле, надеясь, что ревущий вездеход с интересным названием «Нива» не подведет. Скоростью эта машина не отличалась, в отличие от проходимости. Об этом мне кратко поведал Дима, с хрустящими звуками и руганью переключая передачи. И ведь и правда, оторваться от погони нам удалось, хоть и пришлось ехать полностью вслепую. В темноте фары бы отлично выделялись, несмотря на метель. Благо, отчасти с определением дороги помогало магическое зрение, хоть мне и пришлось вновь взять на себя основную роль, тратя последние крохи энергии. А именно, я отлетал вперед насколько позволяло дальности, покрывал снег тонким слоем пепла, который тут же развеивал. Получалось что-то вроде примитивной эхолокации, как опять же поведал мне Дима. Увы, ничто не вечно, и уже вскоре мы уткнулись в непреодолимую преграду в виде деревьев. Вот только, бросать машину у ближайшего леса и надеяться, что наше хрупкое тело сможет выдержать местный мороз, дело явно гиблое. Так что, не останавливаясь, мы принялись искать обходные пути, постепенно удаляясь от преследователей. Уж их-то мы отлично видели, ведь те и не думали глушить свет, и сейчас встали на месте нашего съезда с дороги. Охранники даже было попытались двинуться за нами пешком, достав фонарики, но быстро передумали, ощутив на себе ярость местной природы. Теплую одежду, как и мы, они явно не захватили. Вот только из-за разбитых окон нам тоже вскоре пришлось остановиться, ведь когда горячка боя спала, пришел существенный откат, и пронизывающий до костей ветер улучшению состояния никак не способствовал. Благо материалов у нас все еще было достаточно, и мне удалось хоть и весьма кустарно, но скрепить разбитые стекла, а оставшиеся дыры заменить стальными пластинами. Для создания этих заплаток мне пришлось растормошить и без того практически опустевшие ядра, переплавляя ману в нужную мне энергию, но со своей задачей я справился. Дима тут же включил печку, и жить сразу стало куда веселее. Разумеется, на этом мы и не думали останавливаться, хотя и очень хотелось просто откинуться на спинку кресла и как следует выспаться. Но нет, для передышки сейчас все еще было рано, так что немного прогрев закоченевшие руки, мы двинулись дальше. Очевидно, что скрывать следы лучше всего было в метель, то есть сейчас, заодно пользуясь тем, что до рассвета было еще как минимум несколько часов. Ехали мы по ощущениям очень долго, как минимум пару суток, хотя на деле не прошло и 5 часов. Ох уж это человеческое тело, а ведь раньше я мог сражаться целыми днями, и после этого еще столько же отмечать победу. Хотя, в большей степени в моем состоянии виновато повреждение средоточия, а не физическая усталость. И все же побег тяжело дался нам обоим, Дима тоже был не в лучшей форме. А ведь при этом мы регулярно менялись, чтобы хоть как-то разгрузить ментальную усталость. Благо ничего сложного в том, чтобы рулить по уже разведанной местности, по сути и не было.